Глава 8. Алена. «Бунгало, бунгало, бунгало!» С напряжением повторяю вслух, неприятно корчусь. «Мне ехать час, и это не проблема. Проблема в другом. Этот ресторан я прекрасно знаю, и администратора его тоже. А хозяин заведения — лучший друг Васюка. Мы там постоянно своих клиентов выгуливаем». Почему именно его выбрал этот молодой парень? Еще не знаю человека, но уже немного злюсь на него. Конечно, приятно, что тебя не в шаурмичную пригласили, а в модный и дорогой ресторан города, но... Блин, не всегда это уместно, особенно с моей работой. Всматриваюсь в фото на сайте знакомств. А вдруг фотошоп? И придет в ресторан стражка... Как мне потом в глаза Линуру, администратору ресторана, смотреть? «Я могу за вами заехать?» Вежливый голос парня в телефоне. По голосу он явно не Страшко. Но все может быть. Надо подстраховаться и попросить фото в реальном времени. Как можно вежливее и тактичнее прошу фото в реальном времени. С облегчением выдыхаю, когда парень бодро соглашается на это. «Отлично. Просит мое тоже. Прекрасно. У меня нет, кстати, комплексов по поводу своей внешности. Скорее наоборот. От своей внешности, вот в данный период времени, я страдаю. Все стремятся быть ухоженными, красивыми, умными. Вбухивают кучу времени и денег. Но хреновая эта история. И, наверное, обманчивая. Вот моя личная жизнь и обычное женское счастье из этих кирпичиков от чего-то не складывается. А вот простая Ленка, бухгалтер, или Татьяна, кадровик, все замужем. Даже Ольга по закупкам, та вообще далеко не красавица, с лишними килограммами, да и курит, как водила. Так муж ей все обеды привозит на работу, а иногда и ужины. Правда, она его пинает и дрессирует, как домашнего питомца. Но он же не против. Наверное. Раз в 10 лет вместе. С размышлениями забываю о времени и о том, что обещала парню реальное фото. Ну что же, приступим. Достаю косметичку, поправляю карандаш на губах и помаду, слегка тушую тени на веках, добавляю хайлайтер для свежести и бронзатор. Любуюсь отражением. Ну, просто шик Париж-кутюр. Однажды я буду на обложке Forbes и в списке самых богатых людей страны. И не потому, что пересплю с генеральным директором. Все же, как ни крути, девочки, но ухоженной быть приятно. Прежде всего, себе самой. Духи. Вот где мой фантастический рай для наслаждений. Я всех своих сотрудников по запаху классифицирую. Их амбиция, семейное положение и отношение к жизни. Чем крепче аромат, тем сильнее амбиции. Что за лев этот тигр? Бьет в голове. Марк — это лев. Он мне с первого дня в компании понравился. И его парфюм тоже. И если бы не наша работа, то... Алена, фото! Возвращаю я себя. Так, голову слегка на бок, подбородок вперед, слегка томный взгляд, теперь мягкий. Снимок. Теперь надо стоя. Ставлю вертикально телефон на ноут. Подпираю его монитором. Таймер на 10 секунд. Экспозиция пониженная, четкость нормальная. Все, работаем. Получилось 5 отличных фотографий. Да, у меня лицо не молоденькой девицы, но я довольна собой. И, кстати, вот почему-то я себе в 25 так не нравилась, как сейчас. Открываю мессенджер. Парень с сайта знакомств давно свои фото скинул. Готовлюсь к разочарованию и лютому фотошопу. Это не только у мужчин бывает, которые насмотрятся на тёлок с истины, а в реальности таких тёлок нет. Задерживаю дыхание и... Офигеть! Бомба! Супер! Мое сердце, мозг и мои глаза ликуют от счастья. Это... Не могу себе поверить, но это лицо мужчины, о котором я мечтала с детства. Именно так выглядел всегда мой принц во всех фантазиях, которые никогда не могли сбыться. И да, фото на сайте знакомств — не фотошоп. Денис просто живая и реальная картинка. Модель для идеальных трусов от CK. Внутри легкое онемение от восторга. Пару минут наслаждаюсь сногсшибательной эстетикой его лица, тонкими линиями и скулами. И да, он явно моложе меня. Восторг сменяется легкой холодной грустью. И как этому красивому до безумия парню предложить контракт на фиктивный брак? Может, надуваю губки, выпячиваю вперед, кривлю нос, морщусь, прикидываю. А может, замутить с ним по-настоящему? На вид молодой человек не дурак, и машина есть. Хотя это сейчас не показатель хорошего и порядочного человека. Выйти за него замуж и получить сразу от жизни все, что мне так долго не хватало. Закрытая ипотека, должность и устроенная семейная жизнь. И мама, да, будет довольна зятем. Закрываю компьютер, выключаю свет в кабинете. И бегу, цокая по мраморной плитке, на всех алых парусах к машине. Я не верю своему счастью и такой удаче. Вот правильно говорят, всему свое время. И когда оно настанет, все сложит наилучшим образом. Красивый молодой муж, должность и домик у моря. Выруливаю с парковки. Да, и как закроем мою ипотеку, сразу возьмем участок в Сочи и построим дом. У моря. Отличный план, мне нравится. Смотрю еще раз на фото Дениса. Это любовь с первого взгляда. Это судьба.